Кроме того, мне пришлось подробно рассказать друзьям и о снах-испытаниях, которые проводили дети дракона. «И ты нам ничего об этом не рассказал?» – обиделся Чес. «А еще друг называется. У тебя не должно быть от нас никаких секретов». Я прикинул в уме количество секретов, приходящихся на мою скромную персону. Выходило что-то около десятка. Неплохо для человека, поступившего в академию всего несколько месяцев назад. «Да какие секреты, что вы?» Не очень натурально отмахнулся я. «Просто не до этого было. К тому же, я до последнего момента считал, что это был сон. Сами подумайте, с чего бы мне обращать внимание на какой-то странный сон? Мало ли что может присниться». «Да уж», — согласился Наив. «Мне вот вчера странный коридор снился с множеством дверей. Кстати, там вроде бы и Зак был. От неожиданности я подавился пирожком и закашлялся. Кхе-да, странный сон. Знаешь, честно морщил лоб. А мне ведь тоже что-то подобное снилось». «И мне», — удивленно согласился Невил. Все трое посмотрели сначала на Алису, а потом на меня. «Мне ничего такого не снилось», — торопливо сказала вампирша. Под подозрительными взглядами друзей я почувствовал себя очень неуютно. «Что вы на меня-то смотрите? Ваши сны, не мои. Я, конечно, польщен, что вы мною грезите». Я выразительно посмотрел на Алису, в отличие от некоторых, но я-то тут при чем? Возможно, только возможно, в этих снах виноват проклятый дом. А то все проклятый, да проклятый, ничего страшного не происходит. А не слишком ли много слов для человека, который ни при чем? Ухмыльнулся Чес. «Ладно, наверное, это наш массовый глюк. Вернемся к этой теме позже, обязательно вернемся». Он встал с кресла и потянулся. «Ну что, двинулись. А кто останется охранять дом от вторжения?» — осведомился Невил. «Или мотаем отсюда по добру по здорову. Пусть прут этот драконов фонтан куда хотят, нам же без него спокойнее будет». «Нет», — чуть ли не хором ответили мы. «В таком случае дома остаются Чес и Наив», — решил Невил. «И давайте, пожалуйста, без споров». «Кто спорит?» — неожиданно легко согласился Чес. «Ну и дела, наш неугомонный друг где-то потерял свое любопытство. Я сегодня новый роман купил», — мечтательно протянул Наив. «С удовольствием проведу за ним несколько часов. Вот он, настоящий мечтатель. Все время витает где-то далеко, возвращаясь в реальность лишь для того, чтобы набить желудок. А я как раз собирался ознакомиться с нашим справочником заклинаний. И попрактиковаться можно заодно», — подхватил Чес. «Ты тут поаккуратнее», — предупредила его Алиса. «И если что случится, сразу бегите за помощью, ну, или просто бегите отсюда». «Много смысла в такой охране», — усмехнулся я, разминая затекшие ноги. «Пойдем, что ли? Мы оставили Чеза и Наива сторожить дом, а сами отправились в управление стражи». Невил сразу взял такой темп, что мы едва за ним поспевали, частенько даже приходилось работать локтями и переходить на бег, чтобы не потеряться в пути. Базар возвратился к своему обычному ритму жизни. Бурлящая толпа плавно обтекала лавки торговцев и двигалась одновременно во всех направлениях. Куда бы ты ни шел, по странной закономерности, людской поток всегда был направлен навстречу. Люди честно старались уступать нам дорогу, но это было не так-то просто сделать в такой толкучке. Алиса заблаговременно накинула капюшон, дабы не пугать окружающих. Всем было понятно, кому именно может понадобиться прикрывать свое лицо от солнечных лучей, но в этом нет ничего подозрительного. Гораздо более шокирующим мог стать вид вампира, разгуливающего средь бела дня и не боящегося солнечных лучей, даже если этот вампир относится к ордену ремесленников. Между прочим, я в который раз забыл посмотреть в справочнике какое-нибудь заклинание для изменения облика. Ведь такие заклинания наверняка существуют, но внесли ли их в этот справочник? Некоторое время мы шли молча, хотя бы потому, что скорость передвижения не позволяла завести нормальную беседу. В результате мне все-таки пришлось попросить Невилла не торопиться, потому что нам нужно было обсудить некоторые моменты перед встречей с начальником стражи. Думаю, мы не должны рассказывать кому бы то ни было, кроме моего дяди, разумеется, об исчезновении Кейтина, — продолжил я прерванный разговор. Так что стражи скажем только о том, что нам нужно связаться с академией, и то не в лоб, а сначала прощупаем почву, посмотрим, что да как. Понятное дело, согласилась Алиса. Невил, ты сегодня вроде бы общался со стражами, да и знакомые у тебя среди них есть. Как на твой взгляд они вообще относятся к патрулю? С юмором. Алиса поправила капюшон и повернулась к Невилу. А поподробнее? Они не понимают, зачем вообще нужен патруль? Хотя после сегодняшнего шоу у них почти не осталось работы, все жители города дружными рядами отправились со своими проблемами к нам. Так радоваться надо, воскликнул я, им же меньше хлопот, они радуются, согласился Невил. Но у некоторых возникают определенные подозрения, что благодаря патрулю необходимость в страже может просто отпасть. Но патруль же временное явление, напомнил я. Невил задумчиво посмотрел на меня. Ты в этом уверен? Есть же приказ советника, в котором черным по белому написано, что патруль временная структура. С другой стороны, можно ли верить всем этим документам? Там, где замешана политика, может происходить все, что угодно. Написано одно, а на деле все обстоит совсем по-другому. Значит, они нас не любят, уточнил я. По большому счету они к нам относятся вполне лояльно, успокоил меня Викерс-старший. Но помогать все равно не станут. А нам так нужна их помощь. Да что такое стражники в сравнении с учениками Академии? Разве что город получше знают, да уважают их больше, чем нас по крайней мере сейчас. А так, глядишь, начнем разбираться со всеми поступившими жалобами, и за своих станут принимать, если мы ничего не испортим. Мысли текли вяло, и хоть мы и торопились, времени для размышлений было вполне достаточно. Толкотня и крики базарной улицы создавали на удивление приятный фон и настраивали на философский лад, я бы даже сказал на пессимистично-философский. Слова о человеке судьбы до сих пор не шли из головы. Рука постоянно тянулась к дневнику, уж очень хотелось продолжить чтение, но, увы, сейчас не было ни малейшей возможности для этого. Тайна сумасшедшего хозяина проклятого дома манила, затягивала, завораживала меня, постоянно выглядывая где-то на краю сознания из-за бесконечных залежей разномастных мыслишек, скопившихся за последнее время. Даже проблема с Алисой неожиданно стыдливо перешла на второй план. Кстати, об Алисе, я же с ней сегодня даже не общался толком. Я будто бы ненароком переместился поближе к вампирше и завел совершенно непринужденную беседу. Как дела? Алиса удивленно посмотрела на меня из-под капюшона. А ты сам-то как думаешь? Думаю, не очень, предположил я. Но вообще-то я имел в виду странные убийства. Вампирша фыркнула. Ах, ты об этих делах. Если честно, то совсем никак. Самое обидное, что за сегодняшний день не было ни одного убийства. Обидное. Подключился к нашей беседе Невил. Ты о чем вообще говоришь? Подобное заявление, произнесенное в родном городе, вполне могло разозлить кого угодно. Не обращай внимания, поспешил успокоить я друга, она это не всерьез, я надеюсь. Просто Алиса имеет в виду, что никаких улик у нее нет, и только новое убийство сможет раскрыть какие-то новые факты. Хотя она очень надеется, что новых убийств больше не будет. Ведь правда, Алиса, ты именно это имела в виду? Алиса поспешно кивнула. Невил прищурился и очень внимательно посмотрел на вампиршу. Мне все-таки кажется, что она сказала что-то другое. Это тебе показалось, заверил я друга. Ты же знаешь, она у нас такая шутница. Разговор сам собой скомкался и отправился в ближайшую урну. На подходе к кварталу друидов, Невил резко замедлил шаг и принялся лениво оглядываться по сторонам. Эдак внимательно и цепко оглядываться. В который раз обращаю внимание на то, какое странное чувство юмора у жителей этого города, все-то они преувеличивают. Вот и кварталом друидов назвали пару трехэтажных домиков, обнесенных довольно внушительной зеленой изгородью. Напрасно Невил высматривал столь приглянувшуюся ему друидку, за деревьями и пышными кустами не было видно ничего, кроме пологих скатов крыш. «Не волнуйся», — подмигнул я ему, — «с такой жизнью, что у нас началась, услуги друидов потребуются очень скоро». «Да нет», — засмущался Невил, — «я просто осматриваюсь, давно здесь не был». «Ага, со вчерашнего дня», — согласилась Алиса, — «а то из сегодняшнего утра». «Я тебя ни в чем не упрекаю, но сейчас у нас есть более важные дела, успеешь еще нагуляться». Наш друг окончательно смутился и сорвался с места с такой скоростью, будто за ним гнались вампиры. Собственно, один вампир за ним действительно гнался, мы с Алисой уже плюнули на всякие приличия и вовсю расталкивали людей, стараясь не отстать от обиженного влюбленного. В один момент перед Невилом возникла повозка, груженная какими-то товарами, и он, не снижая скорости, легко перепрыгнул через нее боковым сальто, перепугав бедного возницу и пегих лошадок. Кстати, что-то в Крайдалле маловато этих животных. «Любовь окрыляет», — прокомментировала Алиса, обходя повозку по дуге. «То-то мы от Невила так сильно отстаем», — невольно вырвалось у меня. Алиса резко повернулась ко мне и внимательно посмотрела в глаза. Я, хлоп, вампиры, конечно, ребята юркие и ловкие, но глаз на затылке у них пока еще нет. Алиса на полном ходу врезалась в здоровенного детину. Ее откинуло от него на пару шагов. При этом вампирша по инерции ушла на кувырок и зажгла огненный шар. Конечно, никакой опасности для нас прохожий не представлял, но за месяцы тренировочных поединков подобные рефлексы прочно укоренились во всех учениках нашего потока. Вокруг в один миг стало удивительно пусто. Вся толпа схлынула с улицы буквально за несколько секунд. Исчезли даже торговцы вместе со своими лотками. «Эй, простите, господа ремесленники», — прогрохотал прохожий, оказавшийся нашим знакомым хозяином ресторана «Мечта». «Нечаянно оно получилось». «Да ничего», — смутилась Алиса, торопливо уничтожая фаербол. «Это я не смотрела себе под ноги». Троллеподобный гром посмотрел на вампиршу сверху вниз и расхохотался. «Кажется, я понял, почему его назвали громом. Если эдаким голосом да прикрикнуть, то эффект может оказаться просто удивительным. Уж крыши у некоторых зданий точно слетят». «Под ноги не смотрела», — продолжал смеяться гром. «Ну, рассмешила». Алиса поняла, что сморозила глупости, тоже рассмеялась. «Немного натянуто, конечно, но для начала сойдет. Тут к нам подлетел Невилл. Что здесь случилось?» — выдохнул он. «Я видел огненный шар». Его взгляд уперся в грома. «О, привет, а ты что тут делаешь?» «Да вот, за покупками пошел», — все еще смеясь ответил гром и гордо продемонстрировал сумку. «А меня тут чуть не затоптали. Между прочим, эта сумка смотрелась весьма внушительно. При желании в нее можно было бы запихнуть даже Наива». «Ложная тревога», — подтвердил я. «Просто у Алисы слишком хорошие рефлексы». Улица постепенно заполнялась народом. Поняв, что никакой опасности нет, люди моментально забыли об инциденте или, по крайней мере, сделали вид, что забыли, и занялись своими делами. «Куда торопитесь?» — поинтересовался гром. «Или догоняете кого? Помощь не нужна, я не прочь вспомнить старые времена и расколоть пару черепов». «Нет, пока еще некого догонять, да и бить тоже некого», — вздохнула Алиса. Видимо, ее тоже тяготило то, что до сих пор даже и подраться-то было ни с кем. «Но как только возникнет такая необходимость, мы тебя обязательно позовем». Гром щелкнул пальцами. Звук получился довольно зловещий. «А вот у стражи с этим делом гораздо лучше дела обстоят. Они сегодня поймали вампира, убившего моего повара. Правда?» — хором переспросили мы. На Алису было жалко смотреть. Разочарование буквально затопило начинающего детектива. Она-то рассчитывала сама найти убийцу, а еще желательно поймать и обезвредить. Насмерть. Весь город только об этом и говорит. «Но не с нами», — вздохнул я. Невилл хлопнул себя по лбу. «Моя ошибка. Нужно было заняться сбором слухов, а я вместо этого...» Тут он смутился и замолчал. «Небось, возле квартала друидов ошивался весь день, и ничего не видел и не слышал. Любовь не только окрыляет, но еще и ослепляет, оглушает и отупляет». «А кого поймали-то?» — тоскливо спросила Алиса. «Да, вампира какого-то из наших», — пожал огромными плечами гром. «Я подробностей не знаю, не мое это дело. Дракон меня подери, как же они нас обставили». Мы с Невиллом переглянулись. «Гром, мы бы с удовольствием с тобой пообщались, но нам нужно торопиться», — виновато сказал Невилл. «Так заходите сегодня на ужин», — предложил нам гром. «У меня теперь новый повар появился, благодаря госпоже ремесленнице. Между прочим, готовит он ничуть не хуже предыдущего, если не лучше. Я угощаю». «Это он про того вонючего старика, что ли?» «Не уверен, что готов есть блюда, приготовленные этим типом». Хотя Алиса и защищала его. «Конечно, зайдем», — согласилась Алиса. «Тем более, если ты угощаешь». «Тогда до вечера», — попрощался с нами гром и двинулся дальше по своим делам. Мы проводили уважительными взглядами его огромную фигуру. «Ну вот, Алиса, и закончилось твое расследование», — вздохнул Невилл. «Сейчас как раз узнаем все подробности». Алиса резко натянула капюшон по самый подбородок и зло процедила. «Посмотрим еще, кого они там поймали. Я тоже могу поймать первого попавшегося вампира и свалить на него все убийства». Викерс-старший благоразумно воздержался от комментариев. «Ладно, пойдем. Управление всего в двух домах отсюда». Здание управления стражи было легко узнать по висящей над входом символике, щиту с изображением собачьей морды. Ясное дело, это животное символизировало преданность стражи жителям города. Морда псины была прорисована очень четко, особенно выделялись умные и немного грустные коричневые глаза. Перед самым входом в здание я слегка отстал от друзей, Засмотревшись на изображение лучшего друга человека, неожиданно мимо меня проскользнул невзрачный субъект, закутанный в нелепые лохмотья, задев меня плечом. Одновременно с этим, в моей руке, будто по волшебству, появилась какая-то скомканная бумажка. Я удивленно посмотрел на руку, затем попытался отыскать взглядом толкнувшего меня человека, но он уже успел раствориться в толпе. Алиса и Невилл остановились у открытой двери. «Ты идешь?» – окликнул меня Невилл. «Сейчас», – ответил я, разворачивая клочок бумаги. На ней корявым почерком было выведено: «Срочно нужно поговорить. Жду тебя в подворотне слева от управления стражи. Приходи один, Даркин». «Ничего себе, я гадал, как мне отыскать этого вампира, а он сам меня нашел. Что ж, это, конечно, хорошо, вот только не очень вовремя». «Ты что там застрял?» – нетерпеливо спросил Виккерс-старший. Я незаметно спрятал бумагу в рукав. «Слушай, мне нужно на секунду отойти по делам. Я сейчас вернусь». Невилл нахмурился, но тут же расплылся в улыбке. «А потерпеть не можешь? Очень надо», – моментально сориентировался я. «Подождите меня, я быстро». Не дожидаясь ответа, я торопливо обогнул здание по левой стороне и углубился в улочку, не забывая при этом настороженно оглядываться по сторонам. Мало ли что понадобилось от меня вампиру, если эта записка вообще от него. Местечко оказалось самое подходящее для встречи с вампирами, здания стояли так близко друг к другу, что солнце совершенно не проникало в эту улочку. Впрочем, чувствовать себя здесь комфортно вампиры все равно не могли. Когда я уже начал подумывать над тем, чтобы вернуться обратно, передо мной возникли три фигуры. На самом деле я успел увидеть, как они спрыгнули с соседней крыши, поэтому заранее приготовленное заклинание огненной птицы так и не сорвалось с кончиков пальцев, зависнув передо мной незаконченным узором. «Наше уважение», – поздоровался один из вампиров. «Только не спрашивайте меня, как я догадался, что это именно вампиры. Мне уже успели рассказать об их абсолютно нелепой моде на одежду, да и при первой встрече с низшим вампиром по имени Даркин я успел полюбоваться на его безвкусное одеяние. Портным из Литы подобные наряды не могут привидеться даже в самых кошмарных и пьяных снах. Наше уважение», не стал спорить я и сразу же перешел к делу. «Зачем вы меня сюда пригласили?» Говоря это, я на всякий случай сплел воздушный щит и пару огненных шаров, помимо уже подготовленной огненной птицы. «У нас есть к тебе дело», — сообщил мне вампир, одетый в наименее броский наряд, и сделал шаг вперед. «Меня зовут Даркин, мы с тобой уже встречались, Зак», — представился я, оглядывая вампира с ног до головы. Черная обтягивающая одежда в купе с кожаной маской на лице могла бы выглядеть весьма стильно и устрашающе, если бы не дополнение в виде воротничков и экзотических узорчиков в самых неожиданных местах. А ведь у Даркина был самый скромный костюм из всех. В общем, хоть деревенские вампиры и хотели выглядеть устрашающе и таинственно, весь их внешний вид мог вызвать только улыбку. «Мы знаем», — кивнул вампир. «Нам было велено связываться только с тобой». «Кем велено?» — не понял я. «И для чего со мной нужно связываться?» «Великий вампир», — Даркин чуть не захлебнулся от восхищения, произнося это словосочетание, — «велел нам помогать патрулю, в котором будет вампирша из дневного клана, всем, чем только можно». «Великий вампир, это Кельмир, что ли?» — моментально сориентировался я. «Или Вильхер. Надо же, не высший, а именно великий. Похоже, мои знакомые находятся на самой высокой ступеньке вампирской иерархии. Вообще-то и тот, и другой. А, ну тогда все понятно. Одной тайной для меня стало меньше. Вампиры заскочили в этот городок и убедили здешних низших в том, что они должны нам помогать. Все-таки Алиса их родственница, и они хотят о ней заботиться, наверное. Я даже и не знаю, есть ли у вампиров родственные чувства. Впрочем, судя по рассказу Кельмира, любить они могут ничуть не хуже людей. Так почему же у них не должно быть инстинкта родителя? Значит, чтобы не светиться перед Алисой, мои зубастые знакомцы решили перевести все общение с местными вампирами на меня. Что ж, логично. Плохо же вы нам помогаете, — заметил я. Вчера вампир из боевого клана нас едва не угробил. Даркин опустил голову. Увы, мы все равно бы ничего не смогли сделать. Вампиры из клана Сион — настоящие машины для убийства. Я вынужден был признать, что он совершенно прав. Даже вампиры из клана Мир вряд ли могут что-то противопоставить голой силе сианцев. Тот же Кельмир, проживший десятки веков, с огромным трудом сможет справиться с представителем боевого клана, прожившим хотя бы пару сотен лет. Безусловно, Кельмир будет намного искуснее, но у вампиров, как и у нас, есть определенный энергетический потолок, выше которого они прыгнуть не могут, сколько бы десятков веков ни прожили. Что касается низших, они и вовсе не могут использовать внутреннюю энергию, не давно им такой способности. Среди истинных вампиров самым слабым является дневной клан. Скорее всего, это как-то связано с тем, что они могут переносить солнечный свет и практически не пьют кровь. Кланы Мир, Хиар и Сион стоят на более высокой ступеньке развития. Эти вампиры могут накапливать огромное количество энергии. Так тогда каким же образом вы можете нам помочь? Информацией, с готовностью ответил Даркин. Кроме того, то, что мы не можем справиться с истинными вампирами, вовсе не значит, что мы бессильны. С любыми другими противниками мы справимся. И с троллями, не удержался я от подколки. Вампир запнулся. Троллей в городе нет, ответил он после короткой паузы. Это пока нет, многозначительно сказал я. Ладно, вы пригласили меня сюда, чтобы сообщить о том, что готовы помочь. Или зачем-то еще, вампир замялся. Вообще-то сейчас нам нужна твоя помощь, наконец признался он. Ой, молодцы, восхитился я. Так кто кому все-таки помогать должен? Думаю, мы можем помочь друг другу. В принципе, я бы и не прочь помочь этим ребятам в чем-то, мне их даже жаль. Низших не принимают ни люди, ни истинные вампиры, они изгои. С другой стороны, судя по рассказам об их поведении, так им и надо. Дракон его знает, что из чего проистекает. Отношение из поведения, или поведение из отношения, я пока еще не очень понял, чем вы можете нам помочь, заметил я. Ну да ладно, что вам нужно? Вампиры переглянулись. Понимаете, начал Даркин. Сегодня стража схватила одного из наших и теперь обвиняет его во всех этих убийствах, с отсечением голов. А то я не знаю. Офицер Девлин нам с самого начала сказал, что виноват низший вампир. Только он думал, что низшие сами сдадут убийцу, а эти ребята, по всей видимости, не считают своего родственника виновным. Но он этого не совершал, продолжил Даркин. Наоборот, Мидл следил за настоящим убийцей и именно поэтому оказался возле трупа в тот самый момент, когда появилась стража. Может, он и убийцу видел, поинтересовался я. Может, и видел, согласился Даркин. Значит, его тем более необходимо освободить, он ценный свидетель. Так вот, что им от меня нужно. И как же я, по-вашему, должен его освободить? Не знаю, пожал плечами вампир. Но если получится, то мы будем очень благодарны. Что мне толку с благодарности низших? Насколько я понял, помогать нам они и так будут, их об этом попросил великий вампир, хотя, мне все-таки кажется, не попросил, а приказал. Ладно, я посмотрю, что можно будет сделать, согласился я, но ничего не обещаю, ведь к страже мы никакого отношения не имеем. Спасибо, поблагодарил Даркин, на большее мы и не надеялись. Я позволил себе немного расслабиться. Договорились. Мне нужно идти, но перед этим у меня есть к вам еще одно дело. Ты говорил, что вас всегда можно найти в корчме у доброго вампира. Даркин кивнул. Так вот, сегодня в патруль поступила довольно серьезная жалоба. Вы устраиваете драки, распугиваете посетителей, да еще и по счетам не платите. Нехорошо. Вампир замялся. Всякое, конечно, бывает. Придется вам заплатить за нанесенный ущерб тоном строгого родителя, отчитывающего ребенка, произнес я, и впредь платить по счетам. Не забывайте о том, что вы живете в городе, среди культурных людей. Конечно, с культурой я немного переборщил, здесь же приграничье, а не центр империи. Один из вампиров, все это время стоявших за спиной Даркина, шагнул вперед и прошипел высоким женским голосом. С чего бы это? Даркин резко повернулся к ней. Опять нарываешься. Вампирша упрямо вскинула скрытой обтягивающей кожаной маской подбородок. С какой стати жалкий человек будет мне указывать, что делать? Мы, вампиры, свободный народ. Дура, коротко рыкнул Даркин. А за твои слова опять мне отвечать придется? Чего-то подобного я и ожидал. Ну, не может встреча с клыкастыми пройти спокойно. Не бывает так. Я доплел незавершенные заклинания и в воздухе передо мной возникли два огненных шара, а огненная птица, повинуясь заложенной программе, уселась прямо на плечо. Этот новый трюк я придумал недавно, когда на одном из уроков нас научили придавать огненной птице больше сходства с настоящими пернатыми. Теперь это был не простой сгусток пламени, а вполне оформившийся огненный орел. Ливрея не позволяла птичке обжечь меня, хотя без капюшона проворачивать подобный трюк было довольно опасно для прически. Сейчас мы посмотрим, кто из нас действительно жалок, пообещал я вампирше, швырнув в нее оба огненных шара. Наглая выскочка взвизгнула и попыталась спрятаться за Даркина. Если бы я действительно захотел ее наказать, то ни за чьей спиной она бы, конечно, не спряталась, но я изначально хотел только пугнуть вампиров. Поэтому фаерболы резко остановились прямо перед носом Даркина. «Не обращай внимания на эту дурочку», — попросил вампир, старательно делая вид, что его нисколько не волнуют искрящиеся перед самым лицом фаерболы. Вечно она не держит язык за зубами. Его голос почти не дрожал, что не могло не вызвать уважения. «Все в порядке», — кивнул я и затушил огненные шары и птичку. «Я не обидчивый. Не волнуйся, мы заплатим за ущерб», — пообещал Даркин. «Я и сам когда-нибудь собирался разобраться с этими непотребствами». Я кивнул. «Конечно. Вот только это когда-нибудь могло наступить очень нескоро, если бы вообще наступило. И будьте повежливее с хозяином корчмы, он нормальный мужик, и теперь это заведение находится под нашей защитой. Отныне за порядком во всем городе следим мы». Из переулка я вышел с гордо поднятой головой и слегка дрожащими коленями. Действие 4. Невилл и Алиса встретили меня очень подозрительными взглядами. «Ты что там делал так долго?» – спросила Алиса. «А тебе все расскажи», – усмехнулся я. «Хватит уже у входа топтаться, пойдем, наконец, познакомимся с начальником стажи». Они переглянулись. «Совсем обнаглел», – прокомментировал Невилл. «Давно фаерболом в лоб не получал», – согласилась Алиса. Я проворно увернулся от дружеского тычка под ребра. «Да ладно вам дуться, подумаешь, задержался немного. Ой, второй тычок все-таки достиг цели. Все, довольны?» – спросил я, потирая ушибленный бок. «Теперь мы можем заняться делом, попробуем». Алиса взяла меня под руку. «Это чтобы ты не сбежал». «Ага», – понял я. «Так вот что нужно было сделать, чтобы меня в кои-то веки взяли под руку». Мы вошли в здание управления стражи, толкаясь и шутя. Сразу за порогом нас уже поджидал офицер Девлин со своей лучезарной улыбкой. Правда, она слегка померкла, когда мы дружно оттоптали ему ноги и чуть не повалили на пол. Зря он снял доспехи, без них с нами встречаться просто опасно. «Приветствую», — поздоровался он, прыгая на одной ноге. «Начальник уже давно ждет вас». «Это он тебе начальник», — на всякий случай напомнила Алиса. «Наше начальство в Академии ремесла сидит». «Ну, это наглая ложь, конечно же. Нам были даны четкие устные указания во всем слушаться начальника стражи. Но на то они и устные, чтобы вспоминать о них только когда в этом есть необходимость». «Прошу за мной», — коротко сказал офицер Девлин, демонстративно проигнорировав реплику вампирши. Мы поднялись на второй этаж по огромной каменной лестнице, покрытой мягким серым, под цвет камней, ковром. Сразу за лестницей начинался довольно просторный коридор. Вдоль стен стояли доспехи самых разных размеров и фасонов, видимо, из разных эпох. Некоторые из них были женскими, некоторые мужскими, а некоторые даже детскими. Кабинет начальника стражи, как это и полагается, располагался в самом конце длинного коридора, дабы по пути мы могли налюбоваться на жестяных болванчиков. Возможно, кому-то эти громоздкие железки казались произведениями искусства, и вполне вероятно, что когда-то от них даже была польза, но сейчас толку от них было не очень много. От вампиров такие доспехи не спасут, разве что от низших, а любой ремесленник с легкостью разберется из сотни рыцарей, сколько бы на них не было навешано этих железяк. С другой стороны, для наведения порядка среди жителей города такие латы подойдут как нельзя лучше, а ведь на них еще и заклинания накладывают. Правда, дело это дорогое и, по-моему, в приграничье техномагия встречается нечасто. Офицер Девлин очень деликатно постучал в дверь. Он все делал очень деликатно и чересчур картинно, будто стараясь создать определенный образ или подражая кому-то или просто издеваясь. Кто его знает? «Господин начальник, пришли представители патруля. Пусть войдут», — послышалось из-за двери, и она распахнулась нам навстречу. Мы в легком смущении зашли внутрь вслед за офицером Девлином. Кабинет начальника стражи больше всего напоминал столовую. Такую небольшую, уютную, с большим столом на пару десятков человек столовую. Кроме этого стола, стульев, да небольшого стенного шкафа, в кабинете больше ничего и не было, ну, не считая, конечно, самого начальника, который оказался весьма колоритной личностью. Он напоминал встреченного нами на базаре грома, только хозяин таверны в сравнении с начальником стражи выглядел просто тростинкой. За столом, шириной, между прочим, около 2 метров, он помещался с трудом. На широком, удивительно дружелюбном для такой важной должности, лице примостились шикарные черные усы. «Наше уважение», — хором поздоровались мы. «И мое», — кивнул дородный мужчина. «Не стойте на пороге, проходите, присаживайтесь». Он указал своей ручищей на свободные места за столом. «Интересно, почему в последнее время мы постоянно встречаемся с такими здоровяками? Невольно начинаешь ощущать себя каким-то ущербным, что ли? Все-таки крепкий народ живет в приграничье. Слушай, Девлин, иди, погуляй пока», — попросил Громила. Мы удивленно захлопали глазами, поражаясь столь непривычной для людей такого положения фамильярности. Офицер Девлин коротко отсалютовал и чеканящим шагом покинул кабинет. «Ну что ж», — начальник стражи перевел взгляд на нас. «Позвольте представиться, Витер, начальник стражи прекрасного города Крайдала». Мы сбивчиво представились, немного робея перед этим странным человеком. «А ты что в капюшоне сидишь?» — спросил он у Алисы и тут же продолжил. «Ах, да, юная представительница дневного клана. Как же, наслышан, наслышан, весь город гудел о том, что в академию поступил вампир. Не волнуйся, меня твой вид ничуть не смущает. Ну, Лита-то, допустим, могла и погудеть, но Крайдолу вряд ли. Видимо, этот Витер периодически бывает в золотом городе. Я и не волнуюсь». Алиса скинула капюшон и вызывающе посмотрела на начальника стражи. «Вот и хорошо», — улыбнулся Витер и перевел взгляд на меня. «А ты, значит, и есть тот самый Закири?» «Что значит тот самый? О чем это он, дракон, меня задери?» «Не уверен», — честно ответил я. «Точно, точно», — заверил меня Витер. «Ты же племянник этого рыжего лиса Рамиуса». «Рыжего лиса, а вы знакомы?» — удивился я. Витер расхохотался. «Знакомы ли мы? Да из-за него меня вышибли из императорского дворца». Он ударил по столу кулаком. «А работа ведь была не бей лежачего, между прочим». Я невольно вжался в спинку стула и постарался слиться с ним. «Вот не повезло-то, у нас могут начаться серьезные проблемы, если этот мужик всерьез обиделся на Рамиуса». Невилл и Алиса посмотрели на меня округлившимися глазами. Видимо, они подумали о том же самом. «Мы сожалеем», — начал было я, «а я, нет», — рявкнул Витер. Я даже язык прикусил от неожиданности. «Меня уже тошнило от этого сборища надутых хлыщей», — сообщил нам Витер. «Вот только зря Рамиус меня не предупредил, когда устраивал эту заварушку. Ладно, не мое это дело, да и не ваше». Он задумчиво покрутил левый ус и резко перевел тему. «Значит, будем сотрудничать?» «Будем», — нестройным хором согласились мы. Витер посмотрел на нас сверху, вниз. «Обедать будете?» «Да мы уже это пообедали», — робко ответила Алиса. «Даже наша независимая и острая на язык вампирша слегка робела перед начальником стражи». «Как хотите», — пожал плечами Витер. «А я, с вашего позволения, полакомлюсь». С самого утра крошки во рту не было. С этими словами он достал откуда-то из-под стола огромное блюдо с мясом. «Надеюсь, вы не из этих зеленых, которые мясо не едят», — спросил он, не отрывая умиленного взгляда от блюда. «А то наш император, пусть земля ему будет пухом, со своим запретом на мясные блюда такую глупость спорол, и сам одними корешками питался, вот и помер раньше сроку, точно вам говорю, без мяса-то никак нельзя». Он запихнул в рот огромный шмат вышеуказанного продукта. «Мясо мы любим», — заверил его Невилл. «Правда, в академии его есть запрещали, поэтому приходилось питаться только овощами и фруктами». Толстяк чуть не подавился. «Изверги, как можно заставлять питаться этой гадостью? То-то вы все худые, как палки». Алиса решила тактично промолчать, поскольку как раз она-то мясо не ела вообще. «Должно быть», — сказались друидские корни. «Что поделать», — вздохнул Невилл. «Скажите, Витер, а какие у вас планы насчет нас? Что, по-вашему, мы должны будем реально делать в городе? Можете попробовать разобраться со всеми жалобами, которые вам сегодня поступили», — предложил Витер и опять расхохотался. «Представляю, как вы удивились, когда к вам повалил весь этот народ. Я чуть со стула не упал. Так это вы их направили к нам. Не лично я, конечно, но наши люди», — скромно согласился начальник стражи. «Но почему? Попробую объяснить», — ответил Витер, деловито жуя мясо. «К нам, между прочим, в день обращается в среднем около полусотни жителей, из них больше половины со всякими глупостями. Мы не можем тратить время на кражи куриц и прочую мелочь, ведь тогда до убийств и настоящих краж дело может и не дойти. Обычно мы просто записываем жалобы, обещаем с ними разобраться, как только появится возможность, и благополучно забываем о них. Люди, Конечно, недовольны, но что они могут поделать? А тут появляетесь вы в тексте приказа советника императора по патрулю, четко написано: любая посильная помощь жителям империи. Вот мы и распространили листовки с приказом, а при входе в управление повесили копию этого приказа с пояснением. С каким это пояснением? Подозрительно спросил я. Да, обычно такое, скромное пояснение, пожал плечами здоровяк Витер. Что-то вроде: если вы недовольны работой городской стражи, обращайтесь в представительство патруля, а дальше указали ваш адрес. Мы угрюмо посмотрели на жизнерадостного толстяка. Ну, спасибо, процедил я. Вот удружили-то. Витер отряхнул руки и отложил пустое блюдо. Кто же знал, что недовольных окажется так много? Можно было бы догадаться, шепнул мне Невил, с таким-то начальством. Витер поднял палец вверх. Но зато, освободившись от этих забот, мы смогли сосредоточиться на более серьезных делах и уже сегодня поймали убийцу-маньяка. Алиса резко подалась вперед. Вот об этом поподробнее, пожалуйста. О, это была настоящая бойня. Он замахал руками, изображая удары. Мы застали вампира на месте преступления. Он отказался сдаваться и бросился на стражу, но мы не сплоховали и воспользовались специальными сетями. Конечно же, говоря мы, Витер наверняка имел в виду стражу в целом. Вряд ли грузный начальник стражи лично присутствовал при задержании. А улики были? Быстро спросила вампирша. Да какие улики? Пожал плечами Витер. Вампира застали прямо над трупом. Алиса тихо выругалась. Ну, хоть рот-то у него был в крови, Витер задумался. Наверное, я то откуда знаю, они же маски носят, так сразу и не определишь. То есть вы просто схватили человека, совершенно случайно оказавшегося рядом с трупом? Не успокаивалась вампирша. Не человека, а вампира, поправил ее Витер. Ох, и зря же он это сделал. Говорить такие фразы при Алисе просто-напросто опасно для здоровья. А ведь это расизмом называется, тихо заметила она. Теперь уже тихо выругался начальник стражи. Вот прицепилась-то. А если сегодня или завтра настоящий маньяк совершит новое убийство? Спросила вампирша, видимо, твердо решив окончательно достать Витера. Это будет означать, что у пойманного парня был сообщник, отрезал толстяк. Поверьте профессионалу, это и есть убийца. За всю мою карьеру стражника я еще ни разу не ошибался. Все когда-нибудь случается в первый раз, вызывающе сказала Алиса. Честно говоря, я был доволен. Теперь, когда Алиса неожиданно начала отстаивать права этого низшего вампира, я мог с чистой совестью попытаться выполнить просьбу Даркина и при этом не вызвать никаких подозрений. Кроме того, поддерживая Алису, я сделаю и ей приятное. А не могли бы мы поговорить с задержанным? Спросил я. Дело в том, что в нашем распоряжении есть определенный набор заклинаний, который сможет помочь узнать наверняка, убивал он кого-нибудь или нет. На самом деле я, конечно, блефовал. С другой стороны, вполне возможно, что в справочнике действительно найдутся подходящие заклинания. Да без проблем, согласился Витер, которому мы, по всей видимости, успели порядком надоесть со своими глупыми вопросами. Спуститесь с Девлином в подземелье и заодно спросите у него об этих ваших уликах. Он ведь тоже участвовал в поимке убийцы подозреваемого, педантично поправила его вампирша. Да хоть свидетеля, отмахнулся начальник стражи. Главное, что мы поймали и заперли этого зубастого. Точно расист, констатировала Алиса хорошо хоть тихо. Общение с подозреваемым мы оставим напоследок, приструнил я Алису, которая уже была готова хоть сейчас отправиться в подземелье. У нас есть еще несколько вопросов. Витер полез рукой под стол и достал оттуда еще одно блюдо, правда, на этот раз не с мясом, а с разнокалиберными пирожками. Конечно, спрашивайте, что же нам делать со всеми людьми, которые приходили к нам сегодня? Нас просто завалили жалобами, а ведь завтра наверняка придет столько же народу, если не еще больше. Начальник стражи хмыкнул. Что терпеливо выслушивайте и записывайте все их жалобы, а потом складывайте в специальный ящик. Когда он заполнится полностью, запихните его в самый дальний угол и забудьте. Но так же нельзя, возмутилась Алиса. Люди приходят к нам со своими проблемами, они надеются на нас. И пусть надеются, согласился Витер, людям нужна надежда. Но это вовсе не означает, что вы должны целыми днями мотаться по городу в поисках пропавшей собачки. Алиса нахмурилась, но на это ей возразить было нечего, искать по всему городу потерявшегося песика ей явно не улыбалось. А нам ничего за это не будет? Спросил как всегда практичный Невил. Конечно же, нет, заверил нас Витер. Сколько здесь работаю, никаких проблем не было. А сколько вы здесь работаете? Неожиданно поинтересовалась Алиса. 3 месяца, гордо ответил Витер. Я-то думал, что он тут не один десяток лет работает. Надо же, а с такой гордостью произносил фразу. За всю мою карьеру стражника я еще ни разу не ошибался. Странное у толстяка чувство юмора, однако. Ага, Невилл глубоко вздохнул. С этим все ясно. Еще один вопрос, и мы с радостью отправимся на экскурсию в ваше подземелье. Конечно, согласился начальник стражи. Помогу, чем смогу. Невилл на секунду задумался, подбирая подходящие слова. А у вас есть какая-нибудь связь с Академией? То есть вы получаете от них указания или, может быть, новости? С чего бы? Удивился Витер. Академия не имеет ко мне никакого отношения. Да и вообще, до этого времени ремесленники не очень-то и жаловали приграничье. Вопросов больше нет, констатировал я. Витер запихнул в рот последний пирожок и спрятал под стол очередное опустевшее блюдо. Вы зря беспокоитесь, проговорил он с набитым ртом. Делайте что хотите, никто на вас стучать не будет ни в академию, ни в любые другие инстанции. Алиса загорелась праведным гневом. Да мы и не беспокоились. Я торопливо ткнул ее локтем в бок. А как же жалобы жителей? Деловито спросил Невилл. Они же могут пожаловаться на нашу работу. Витер хлопнул рукой по столу. Все жалобы жителей города проходят через этот стол. Неужели я позволю кому-либо порочить честное имя Никерсов? Я встрепенулся. Вы так уважаете моего дядю? Толстяк хмыкнул. Конечно, мы же все-таки родственники. А, дальние. Честно говоря, я не силен в этих родственных связях, это во дворце обожают высчитывать, кто кому и кем приходится вплоть до 20-го колена. Для меня вполне достаточно самого факта. Ничего себе, и здесь родственник. Витер с улыбкой посмотрел на наши удивленные лица. Кстати говоря, за воссоединение семьи нужно обязательно выпить. И не спорьте, это дело принципа. Он достал из-под стола поднос с графином, стаканами и закуской. Ну-с, за наше здоровье. Из кабинета начальника стражи наша компания вышла спустя 3 или 4 стакана вина. На ногах мы еще стояли довольно крепко, хотя непривычную к выпивке вампиршу развезло довольно сильно. На ее лице застыло туповато-умильное выражение, и она все время норовила споткнуться и полететь на пол. Нам с Невиллом приходилось страховать ее, когда мы спускались по лестнице, и все равно вампирша умудрилась споткнуться и скатиться с последнего пролета. Каким-то чудом Алиса не упала, а сделала невероятный кульбит и приземлилась на ноги прямо перед терпеливо ожидавшим нас офицером Девлином. «Мадам, позвольте предложить вам мою руку», – деликатно предложил страж. «Сломаю», – коротко пригрозила Алиса. «Понял», – не стал навязываться офицер Девлин. Мы с Невиллом неторопливо спустились с лестницы, аккуратно наступая на каждую ступеньку и боясь повторить падение Алисы. Невилл хлопнул меня по плечу. «Слушай, все-таки как полезно с тобой дружить. Куда ни плюнь, везде родственники». «Что значит, куда ни плюнь?» – обиделся я. «Извини», – Невилл собрался с мыслями. «Я нечаянно». Офицер Девлин ехидно посмотрел на нас и поинтересовался. «Может, вас проводить до дома?» «Не до дома», – замотала головой Алиса. «Нам в подземелье нужно». Стражник с трудом сдержал улыбку. «Какое-то особенное или подойдет любое?» Алиса глубоко задумалась. «Эк, ее развело», – заметил Невилл и веско добавил. «Ик, я вижу, вы нашли общий язык с нашим начальством и теперь хотите посетить нашу темницу», – предположил стражник. «О!» Согласилась Алиса. Офицер Девлин не стал разводить лишнюю болтовню и послушно проводил нас к темницам. Вход в местную тюрьму оказался спрятан под лестницей на 2-й этаж. Туда вела винтовая лестница с удивительно неудобными ступеньками. По пути Алиса все время норовила упасть, но мы с Невиллом стойко сдерживали ее порывы. Внизу нас встретил тюремщик, неприметный худенький старичок. Белесые подслеповатые глаза внимательно осмотрели лицо Девлина, затем скользнули по нам. Меня невольно передернуло от этого странного взгляда, невидящего, но зрящего. «Они со мной», — объяснил Девлин. Витер разрешил им посмотреть на убийцу-маньяка. «Следуйте за мной», — бесстрастно ответил старик. Коридоры подземелья освещались магическими светильниками очень плохого качества, некоторые из них мерцали, светили в неполную силу, искрили, это добавляло и без того не очень уютной атмосфере прямо-таки жутковатый окрас. Грязные стены, разбитый пол, дикий холод и разносящийся по всему подземелью писк крыс – противное местечко. Я даже почти протрезвел. «Не пугайтесь», – тихо сказал Девлин. «Все это создает специфичную атмосферу, которая делает людей более сговорчивыми. Настоящая тюрьма находится за городом. Это кто здесь пугается? Повысила голос Алиса. ТСС. Зашипел на нее Невилл. Не ори. Тюремщик резко остановился и Невилл со всего маху врезался в его тощую спину. Спина не пострадала, зато сам Невилл чуть не съехал по ней на пол. Пришли, как ни в чем не бывало, сообщил нам старик и отошел в сторону, указав на дверь камеры. «Хотите войти внутрь или посмотрите отсюда?» – спросил нас офицер Девлин. В его глазах все еще плескалась легкая насмешка. «Все-таки это не обычный заключенный, а вампир-убийца. Что он нам может сделать?» – расхрабрилась Алиса. «Мы же ремесленники». Тут вампирша все-таки осознала, что немного перестаралась и скромно добавила. «Будущее, как хотите», – пожал плечами Девлин и кивнул тюремщику. «Открывайте». Старик достал из-за пазухи огромную связку ключей и послушно отпер дверь. Первым в камеру, конечно же, шагнул офицер Девлин. За ним последовали мы с Алисой и Невиллом. «Ну и где он?» – спросила Алиса, облокотившись на дверной косяк. «Только не говорите мне, что он сбежал». «Глупости какие!» – обиделся Девлин. «Отсюда невозможно сбежать. Разве что, он смог бы просочиться сквозь отверстие для вентиляции». Мы с Алисой обменялись понимающими и слегка окосевшими взглядами. Он думает, что пошутил. «Знаешь, я тихо хихикнул. Тебе повезло, что это не высший вампир, а всего лишь обращенный. Твоя вера в эту темницу могла бы сильно пошатнуться». В моем не слишком трезвом мозгу пролетела забавная мысль. Сидел бедный вампир-маньяк в камере, и тут к нему ввалилась толпа пьяных ремесленников будущих. Конечно же, вот и пришлось ему забиться под кровать, чтобы под пьяную руку не попасть. «Под кроватью посмотри», предложил я Невиллу. Тот послушно подошел к кровати и рухнул перед ней на колени. «О, вижу тело», — обрадовался он. Офицер Девлин подскочил к Невиллу и попытался поднять его на ноги. «Отойдите же в сторону, это убийца все-таки». «Ничего, мы тоже не подарок», — заверила его Алиса и попыталась создать фаербол. К нашему счастью, ничего кроме короткой вспышки света у нее не получилось. «Эй, выползай». Невилл ткнул рукой в забившегося под кровать вампира. «Мы с тобой это поговорить хотим». Офицер Девлин не выдержал и оттолкнул моего друга от кровати. «Давайте не будем лишний раз искушать судьбу». Он схватил вампира за руку и потащил на себя. Убийца не сопротивлялся. Когда Девлин вытащил его из-под кровати, оказалось, что вампир уже мертв. «Со страху умер», предположила Алиса, когда услышал наши грозные голоса. «Ик». Стражник внимательно посмотрел на тело. «Я не уверен, но по-моему этого вампира выпили». Мы с Невиллом присели на корточки рядом с Девлином и телом убийцы. И вправду, вскоре констатировали мы. «Смотрите, горло перерезано, вокруг нет ни капли крови, тот же почерк». «Уже третья жертва», заметила Алиса, продолжая стоять, облокотившись на дверной косяк. «Вообще-то четвертая», поправил ее Девлин. Алиса принялась сосредоточенно загибать пальцы обеих рук. «Так», Невилл поднялся на ноги. «Чувствую. Ик, о чем это я? А, не дело, это только сегодня видел в справочнике». Он начал рыться в складках ливреи. «О». Достав справочник заклинаний, Виккерс-старший открыл его и принялся водить рукой по воздуху, периодически сверяясь со схемой. «Уф, не ошибиться бы. Фу, больше никогда не буду пить. Ик, о чем это я? А, не буду никогда пить». «Что у вашего начальника за вино?» – спросил я удивленно заплетающимся языком. «Когда выходили из кабинета, вроде бы ничего еще, а сейчас что-то совсем плохо стало». «Да, вино коварное», – согласился Девлин. «Действует не сразу, но зато уж как подействует. Больше одного стакана пить не рекомендуется, если не хочешь до дома ползком добираться». Я сосредоточился на своих пальцах, которые почему-то начали двоиться, и принялся подсчитывать количество выпитых стаканов. Периодически выходили какие-то невероятные числа, на которые катастрофически не хватало пальцев. «О!» – провозгласил Невилл. В следующий момент мое сознание полностью просветлилось. Я поднял взгляд со своих рук и встретил совершенно трезвый взгляд Невилла. «Больше не пьем», – твердо сказали мы друг другу. «Эй, Невилл, ты что с ними сделал?» – спросила протрезвевшая Алиса, ткнув пальцем в лежащего на полу стражника. Офицер Девлин валялся рядом с трупом вампира, свернувшись калачиком и сладко посапывая. Из-за двери камеры раздавался неожиданно богатырский храп тюремщика. «Отрикошетило», — предположил Невилл. «Я же в нетрезвом состоянии заклинание плел, да еще и незнакомое. Вчера вечером совершенно случайно наткнулся на него, и отложилось в памяти. Скажите спасибо, что ничего похуже не случилось». «Как сказать, не согласился я, опозорились мы». «Перед кем?» — Невилл кивнул на спящего Девлина. Не думаю, что они будут так хорошо все помнить после того, как проснутся. Наши взгляды сами собой уткнулись в тело убитого вампира. «Слушайте, я первый раз вижу выпитого вампира», — сказала Алиса, наклонившись над телом. «Это как-то странно. А разве вампира можно убить, выпив его кровь?» — удивился я. «Конечно», — кивнула Алиса. «Высшего, конечно, так просто не убьешь, но это же самый обычный низший вампир, он мало чем отличается от простого человека». Невилл поперхнулся. «Дракон меня подери, значит, он действительно мертв». «Удивительно», — восхитилась Алиса. «Как много времени тебе потребовалось, чтобы понять это?» Невилл побледнел, мигом сравнявшись по цвету кожи с Алисой. «Может, я снаружи подожду?» — спросил он слегка дрожащим голосом. «Кто бы мог подумать, что у невозмутимого Невилла такая слабая психика, вроде бы не первый раз труп видит, а все равно бледнеет и нервничает. Как не противно это признавать, но я уже успел привыкнуть к виду мертвецов. Собственно, я просто не мог воспринимать неподвижно лежащее передо мной тело, как некогда живого человека. Наверное, поэтому мне и было гораздо проще, чем моим друзьям. Да пожалуйста», — не стал спорить я. Он выскочил из камеры, как ужаленный. Алиса проводила его ехидной усмешкой, хотя сама еще вчера в сходной ситуации падала в обморок. «Думаешь, убийца действительно проник сюда через вентиляционное отверстие?» «Возможно», — кивнул я. «Если его тюремщик не пропустил, так зачем дело стало?» — азартно спросила Алиса. «Сейчас допросим мертвеца, он нам сам все и расскажет». Из-за двери показалось бледное лицо Виккерса-старшего. «Я тоже посмотрю отсюда». Алиса достала справочник и начала произносить уже знакомое заклинание из раздела некромантии. В воздухе перед ней начала сгущаться светлая дымка, вскоре на ней стали проявляться пока еще размытые образы. Камера. Судя по всему, вампир лежит на кровати, его взгляд направлен в потолок. Вот он резко вскакивает на ноги, его взгляд устремляется в угол камеры, и вдруг возвращается на потолок. Все, изображение медленно угасает. «Алис, проиграй помедленнее с того момента, когда он встает с кровати», — попросил я. «Попробую», — не очень уверенно ответила она. Изображение вернулось на исходную позицию. Теперь взгляд перемещался в угол камеры несколько минут. Зато когда он, наконец, сфокусировался на тени, мы во всех подробностях увидели темный силуэт, бросившийся на вампира. «Останови!» — крикнул я. Алиса немного опоздала, силуэт уже приблизился к жертве и протянул к ней руку. «Это что?» — ошарашенно спросил Невилл с порога, все еще не решаясь войти в камеру. «Рука», — не очень уверенно сказал я. «Или не рука?» Алиса молчала, видимо, поддержание картинки стоило определенных усилий, но и она была наверняка удивлена не меньше нас. То, что я назвал рукой, на самом деле представляло собой какую-то хитрую пародию на оную. Как будто кто-то привязал к ладони огромный причудливо изогнутый нож. Вот только сделан тот нож был вовсе не из стали, а больше напоминал костяной нарост. Вместо пальцев на этой чудовищной лапе красовались четыре странные штуковины, похожие на небольшие змеиные головы. Только пасти их были гораздо зубастее, да и глаз у этих змеек не наблюдалось. Вся рука странного существа была абсолютной черной и чем-то напоминала фрагмент рыцарских доспехов, выполненных из несколько иного материала. «Отмотай чуть-чуть назад», — попросил я севшим голосом. «Не уверена, что получится», — напряженно ответила Алиса. Изображение медленно двинулось в обратном направлении. Лапа с острым когтем и четырьмя пастями вместо пальцев начала медленно удаляться, темная фигура категорически отказывалась выходить на освещенную часть камеры. Я про себя отругал стражников, которые намеренно использовали бракованные светильники. «Ну!» — крикнул мне в ухо Невилл. И когда только подойти-то успел, фигура нырнула обратно в тень и растворилась. Алиса дернулась и упала на колени. Дымка моментально рассеялась, а изображение исчезло. Я подхватил вампиршу и попытался поднять на ноги. «Ты в порядке?» «Да». Она глубоко вздохнула. «Просто немного устала». Ее глаза закрылись, и она обмякла в моих руках. Действие 5. Кто такой человек судьбы? Это человек, который тесно связан с плетением судьбы. Он является ее частью и ничего не может с этим поделать. Однако, являясь ее частью, он получает возможность заглядывать в прошлое и будущее как свое, так и других людей. Человек судьбы предсказуем, слишком многое связано с определенными указателями, преследующими его всю жизнь. Именно по такому указателю ты и должен был найти свой страх. Я не знаю, что это был за указатель, но если ты как следует подумаешь, то поймешь, что он тесно связан с тобой, а ты с ним. Эта связь останется до самой смерти, в ней твоя сила и слабость. Ты, ремесленник, так же как и я, или очень скоро им станешь, ведь совладать с элементалями четырех стихий мог только человек, обладающий немалыми способностями к ремеслу. Вообще-то встреченные тобой элементали не были настоящими, это всего лишь слабые копии, созданные моим мирком испытанием. Поверь мне, встретившись с настоящими элементалями, ты ощутишь всю разницу в силе и мощи. Хочешь узнать, почему ты встретился именно с ними? Не могу точно сказать. Противник был выбран на основе твоего психологического портрета. Кстати, не удивляйся тому, что я так спокойно описываю испытание, которому ты подвергся, хотя меня уже давно нет в живых. Когда я создавал свой маленький мирок, часть моей души перешла к нему, осталась жить в доме, чтобы следить за проведением испытания и ждать подходящего кандидата. Я надеюсь, что ты достаточно хорошо подготовленный встреча с элементалями не доставила особых проблем, потому что иначе у тебя могут возникнуть очень серьезные проблемы в будущем. Ведь на твои плечи ляжет очень тяжелая ноша. Не спеши льстить себе, людей судьбы не так уж и мало, все по-настоящему значимые события происходили не без их участия. Большинство героев, о которых ты читал в книгах, являлись людьми судьбы. Но то же самое касается и всех злодеев. К кому из них в результате примкнешь ты, я не знаю, и это только твой выбор. Это была наша первая ночная прогулка по Крайдалу. Темнело в приграничье рано, поэтому на самом деле это была вовсе не ночь, а поздний вечер, но для столичного жителя такая темнота могла ассоциироваться только с ночью. В Лите темнело медленно, огромное количество улавливателей энергии, в простонародье именуемых ромашками, стягивало на себя очень много солнечной энергии и искусственно продлевало светлое время суток. Результатом такого агрессивного выкачивания энергии стало значительное уменьшение магического фона в прилегающих к империи территориях, то есть в приграничье. Но были в этом и свои плюсы, например, здесь не было безликих теней, созданных когда-то ремесленниками для охраны и защиты Золотого Города. Хотя эти твари и питаются только магической энергией, каждый житель столицы всегда носит с собой предохраняющий медальон, ведь безликие были созданы именно для охоты на людей. Хорошо еще, что нигде кроме Литы они выжить просто не смогут, умрут от нехватки энергии. Зато в столице их действительно стоит опасаться. Потому и приходится жителям пользоваться медальонами. Многие даже вживляют их себе под кожу, чтобы не потерять. Ну, а самые богатые, естественно, используют дорогостоящие заклинания, наносимые прямо на тело и обновляемые раз в год. Ночной Крайдол сильно отличается от Литы. Взять хотя бы огромное количество людей на улицах. В столице никогда не любили ночь, и едва ли после наступления сумерек можно было встретить на улице кого-нибудь кроме бдящих стражников и безликих теней. Золотой город просто вымирал до первых лучей солнца, а в Крайдолле с приходом ночи жизнь отнюдь не останавливалась. Хотя количество людей на улицах города и уменьшилось, на базарной улице сохранялось определенное оживление. Одинокие фонари, заправленные явно дешевыми световыми заклинаниями, освещали далеко не весь город, и поэтому иногда возникало странное ощущение, будто какая-то часть его исчезает в другом мире. Было в этом что-то таинственное и захватывающее, а если вспомнить о том, что здесь частенько промышляли истинные вампиры, то и пугающее. Кстати, о пугающем, у меня до сих пор коленки дрожат, когда я вспоминаю о той твари, которая убила низшего вампира, вернее даже не просто убила, а выпила. Так вампиры называют акт высасывания крови. Вопреки сложившимся представлениям, мало кто из вампиров мог выпить из человека абсолютно всю кровь. Высший может выпить половину, если ему срочно нужно восстановиться, но чтобы за один присест высосать всю кровь никогда. Об этом нам на обратном пути из управления стражи поведала Алиса. Спящего офицера Девлина мы сдали на руки тюремщику, тот проснулся буквально через несколько минут. Видимо, алкогольное заклинание Невилла только задело его, да и, судя по внешнему виду, привычен был старичок к выпивке. Заходить к начальнику стражи второй раз мы не стали, не было никакого желания и сил. Все мы порядком устали. Вернувшись в проклятый дом, мы провели короткое совещание и пришли к выводу, что главным заместителем куратора назначаюсь я. Точнее, к такому выводу пришли мои друзья. Сам-то я особого желания не проявлял, но раз назначили, значит назначили. Если что, сами виноваты. И вот, немного отдохнув и придя в себя, я решил прогуляться по вечернему городу и исследовать всю его жизнь, чтобы лучше справляться со своими обязанностями в отсутствии Кетина. Эта прогулка могла бы стать весьма романтичным времяпровождением, если бы я гулял с Алисой, а не с Чизом. Но вампирша предпочла моему обществу справочник заклинаний, поэтому мне пришлось отправиться на ночную прогулку с моим рыжим другом. Должен признать, знакомство с ночным городом оказалось весьма приятным и познавательным. Правда, познавательным все же в гораздо большей степени. Для того, чтобы хоть немного затеряться в толпе, мы сменили ученические ливреи на обычную одежду. Даже несмотря на то, что Невилл долго и нудно пытался отговорить нас от переодевания, мотивируя это тем, что город у них довольно опасный и без ливреи мы наверняка нарвемся на неприятности.